Очень кратко, недолго я хотел сказать. Я думаю, что здесь собрались люди, которые хотят быть счастливыми. И так создан человек, каждый он приходит на эту землю, и он любим. Его любят родители, они ждут его. Проходит время, человек растет в семье, в любви. Ему исполняется, там, грубо говоря, 18 лет. И с такими чувствами человек вступает во взрослую жизнь, и он дальше хочет, чтобы его любили. И когда мы вот смотрели эти кадры, статистику, то многие люди так и продолжают требовать, чтобы его любили, к нему относились, уважали. И возникают проблемы. И мне хотелось прочитать в заключении нашей встречи из послания Коринфянам. Известный апостол Павел, который много трудился, писал, и он говорит в послании к Коринфянам, 13 главе, такие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправдой, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». Посмотрите, любовь – это то, что дал нам Бог. И как найти эту любовь? Как жить в этой любви? Мы, как я говорил, хотим быть любимыми, но Бог открывает нам удивительную истину в Своем Слове о том, что... Чтобы нам быть любимыми, оказывается, нужно научиться любить. И мы в Евангелии читаем 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь – это отдача. Посмотрите, «отдал Сына Своего». Если мы хотим быть в жизни счастливыми и любимыми, я в этом не сомневаюсь, что здесь все люди такие, и каждый хочет быть любимым и счастливым, нам нужно научиться что-то отдавать. И Бог является примером. Посмотрите, Он отдал Своего Сына, единственного, дорогого, любимого, для чего? Для того, чтобы было очень много людей, которые любят Бога. Мы хотим, чтобы нас любили жены, дети, чтобы у нас было прекрасное, любящее окружение, и Бог является для нас примером. Он отдал. И пусть благословит нас Бог, чтобы мы научились отдавать. Отдавать частицу своей души, отдавать самое ценное, что есть у нас, отдавать другому человеку, который может быть по нашим меркам недостоин и не способен, но отдайте, как это сделал Бог, и вы получите очень много взамен. По поводу источника, который Елисей бросил соль. В марте месяце мы ехали по Иудейской пустыне, и город Иерихон – это граница между пустыней, и дальше идет Галилея, цветущая. Но Израиль, вы знаете, там в новостях передают по телевидению, и в Кеннерете уровень воды, и это для них очень важная новость, особенно летом, когда заканчивается сезон дождей, они тоже смотрят на эту отметку «вода». Это жизнь, и это дефицит в Израиле. Ну вот Иерихон – это единственный город, который, нам сказали, не страдает от дефицита воды. Нас привозили к тому источнику, я показывал фотографии в церкви, бьет огромный напор воды, сделано хранилище, насосы. Иерихон снабжается водой, и у них нет недостатка воды, прекрасные луга, пастбища, все поливается и все цветет. И нам говорили, экскурсовод говорил, что до сих пор это действует. Так что научитесь любить, отдавать, и это окажет огромное влияние, окажет огромное действие. И пусть Бог благословит, чтобы вот любовь Божия, которую Бог принес, она стала нашим достоянием. Аминь.